есть гранит науки. Вот. Как вы помните, мы с вами прошли молитву словесную. Приступили к изучению молитвы умной. Надо сказать, что в этой книжечке, которую мы с вами сейчас изучаем, это здесь она не просто сборник общеизвестных мест на эту тему, но, кроме того, эта книга запечатлела опыт того человека, который проходил эту молитву. Это владыка Антоний. Пока личность его не установлена, он скончался в 1975 году. Видимо, очень похоже, что он жил за границей. Может быть, Константинопольский патриархат или кто, где он был, я не знаю. Вот, но мы выделили, значит, следующий этап нашей исследовательской работы. Это молитва умная, деятельная. Вот, здесь ставятся, в этой главе ставятся такие проблемы. Значит, о том, что умная молитва, иногда к ней могут приступать люди, у которых развиты от природы способности ума. То есть те, кто может молиться молитвой мысленно в сердце. То есть иногда такие люди, ну, имеющие определенный опыт, так сказать, талант. Вот. И владыка выделяет интересное. Он говорит, что в монастырях постригали людей, не совершающих умную молитву, сразу мантию. Он говорит, это весьма опасно, потому что если человек не научился сердечно, внутренне молиться умом, то постриг таких людей в мантию очень опасен. И он говорит два признака, значит, по которым можно постригать в монашество и в схиму. Но если это совершенное монашество, он говорит, что если человек обладает умной молитвой, то можно постригать монашество, а если умно-сердечный, то можно постригать такового сразу в схиму. То есть, вот, так. И говорит, что те монастыри, в которых внешнее делание было, очень опасная духовность это, потому что Богу нужен наш дух, наш ум и душа, а не тело, облекаемое одеждой, пишет он. Так вот, ум тренируется в этой молитве и отсекает враждебные помыслы, и получает в благодатный дар еще большую тонкость в развлечении всяческих нападений. И причем нападения бывают слева и справа. Слева, значит, под видом зла, а справа под видом добра. Вот так он. Значит, и говорит, что на этом этапе очень полезно наблюдать за теми силами, которые пытаются обладать мыслью человеческой. И действуют две силы. С одной стороны, как бы вот действует память прошлого, впечатление прошлого, прожитая жизнь, прожитые впечатления, воспоминания прошлого. А с другой стороны, действует впечатление, жажда впечатлений новых. И вот энергия мысли, она, ее пытаются захватить то справа, то слева. И для того, чтобы мысль была свободна в молитве, ей приходится претерпевать вот такую борьбу. За свою свободу ей приходится претерпевать атаки с правой, так сказать, и атаки слева. Вот, поэтому, если кто начинает молиться, он внимательно смотрит, откуда идут. Или благие пожелания, ах, нужно сделать то-то, вот не успел сделать то-то. Или, наоборот, воспоминания прошлого, вот сказал не то, и вот тот человек там встретился. Вот. Поэтому человек, приступая к молитве, он начинает осознавать, что он, оказывается, не совсем свободен даже в области мысли. Вот видите, мы все кажется, что мы свободными, а начнем мы заниматься молитвой Иисуса, и скроется о том, что оказывается в области мысли, мысль наша не свободна. Она как между двумя магнитами. Или прошлое ее пытается притянуть, эту мысль, как, знаете, как, ну вот если взять железную пылинку такую, да, это наши мысли. Вот большой магнит — это прошлое. А с другой стороны, другой магнит – это впечатление настоящего или жажда настоящих впечатлений. И вот эта маленькая железная мысль, как бы, да, вот она между двух магнитов. Или туда прилепляет, или туда прилепляется. И вот для того, чтобы ум стал свободен, конечно, здесь нужна сила Божия. То есть нужно призывание имя Божие. Так вот, На самом деле, духовная жизнь – это борьба за свободу в области мысли и за свободу в области чувства. Но эту свободу человек может обрести только с именем Божьим в борьбе со страстями. Идет борьба за вечную благодатную жизнь, за свободу. Потому что Царство Небесное – это царство чистых, свободных от зла. Это царство свободных. Это не царство рабов, а царство свободных от зла людей. И вот эта молитва к этому призвана – освободить человека от пут зла. А это очень трудно. И поэтому всякая добродетель, она утверждается исключительно на молитву. Молитва – мать всех добродетелей. Если нет молитвы, то духовная ценность добродетели очень мала. Человек может совершить много физических дел, а себя разорить, духовно разорить. Что польза уба человеку, если он весь мир приобрящет, душе же своей повредит. Вот Спаситель сказал. Поэтому духовная свобода возможна только с Богом. И через молитву в борьбе со страстями. И, конечно, в этом смысле церковь помогает благодатными средствами. И таинствами, и, конечно, таинство исповеди, как примирение совести человека с Богом, и таинство причащения, и благодать, так сказать, которая подается нам и через хлеб, и вино, в таинстве Святой Евхаристии. Все эти средства призваны к тому. И вот он говорит, что нужно причащаться в этом периоде как можно чаще, но не слишком, потому что можно утерять благоговение к святыне, пишет этот автор. Вот. Значит, что еще, признаком обретенного навыка, потому что навык – это привычка, да? Вот признаком такой привычки в молитве служит то, что человек просыпается, и ум его хочет, имеет желание молиться. То есть произносите имя Божие внутри своего сердца, внутри ума, которое, значит, сохраняет сердце. Вот этот очень важный. На этом этапе не нужно себя считать достойным каких-нибудь сверхъестественных дарований или видений. Ну, например, там видение какого-то света, ангелов, или там явление Христа. Почему? Потому что чистому может явиться, а нечистому не может. Поэтому человек, приступивший к молитве, он грязен. И поэтому не нужно считать, что ты грязный и достоин общения со светлым. То есть с ангелами, или со святыми, или с самим Спасителем. Поэтому каких-нибудь явлений принимать не нужно. Нужно считать их себя недостойными, потому что человек еще не чист. И преждевременная чистота, она сразу наступить не может. Вот. Поэтому он так и пишет. Нельзя ни в коем случае принимать внимание появившихся перед тобой ангелов или святых, так как до полного очищения страстей, до всецелого исполнения воли Божией истинное явление не бывает. Бывают лишь демонские наваждения. Вот. Так вот, он говорит, если, зная это, ум не увлечется призраками, то все они пройдут мимо. Благодать не попустит испытания высшей силы молящегося. Поэтому не нужно себя считать достойным и не принимать. Значит, в этой борьбе ум обретает тонкость в различении зла. То есть ум становится более совершенным, он начинает различать. Не в смысле маниакальным становится, где за каждым бугром видит врагов, а в том смысле, что он подлинно уже ощущает опасность для своей души в том или другом явлении. Если раньше он этого не чувствовал, то теперь он ощущает. Так вот, он укрепляется. В искусстве брани, то есть в искусстве борьбы, он утончается, делается более опытным. Главное, чтобы ум очищался от помрачения, а душа освобождалась от страстей, чтобы видеть свою греховность и оплакивать его. Кроме имени Христа не надлежит ничем не пленяться, не соглашаться ни с чем, а лишь знать всегда и во всем одну молитву со вниманием к ней. Всецело должен прилепляться в волю Божию, в исполнении ее. Надо всегда помнить, что человек без силы Божией очень трудно достигается такая победа, что все победы достигаются Иисусом Христом. И успех делается возможен при поддержке благодати Божией, что человек не был самонадеянным, что это не психотехника, как у йогов и так далее, которые занимаются самосовершенствованием, своих естественных дарований, и иногда примешиваются демонские силы, которые распаляют в них гордость, что он теперь сам вот, значит, может что-то или какое-то сверхъестественное явление, хождение по водам, или там, допустим, значит, какие-то фокусы показывает поражающего воображения. Поэтому в православной аскетике не так. Человек приходит до сознания того, что он мало что без помощи Бога может сделать. И поэтому должна быть всецелая преданность в волю Божию. Да, значит, надеяться нужно на Бога спасающего, потому что Господь открывает человеку его бессилие, ничтожество, открывает в нем его грязь, его сердечную грязноту, его страстность. И вот когда человек это понимает, то он возлагает надежду на Бога, доверяет Богу, начинает в полноте себя вручать Богу. Возгораясь все больше любовью к Нему, когда он заступает за человека, то есть помогает им в этой борьбе. Да, человек убеждает, что всякую борьбу с врагом совершает за него Бог, и от него само требуется лишь принуждение к молитве, внимание к ней и преданность. Все более убеждается в необходимости усердного внимания к молитве, так как бесы неимоверно хитры и нападают с совершенно неожиданных сторон. Даже то, что доселе понималось как добро, вдруг оказывается хитросплетенной дьявольской сетью. И человек еще усерднее прибегает к Богу, скрываясь в молитве, ища у Бога защиты. Значит, страсти человеческие очищаются по мере и истощаются по мере просвещения ума. Благодать она назидает и просвещает ум. Вот. Это тоже очень важно. Человек чувствует плод от молитвы тем, что постепенно чувствует освобождение, сердечное освобождение. Но до времени благодать Божия утаивает себя перед человеком. То есть благодать действует, но человек ее не чувствует. Почему? Для того, чтобы человек не самообольстился своими собственными успехами, что он вот теперь, значит, он, оказывается, все, он достоин благодати, он победил, он не такой, как прочие человецы, мытари, грешники, да, как фарисей молился, чтобы он не впал в самонадеянность и самообольщение. Благодать до времени скрывает себя и от демонов, и от человека себя скрывает. Вот там очень странно, но встречаются в тексте слова, что благодать наказующая действует на человека в этот период. Наказующая. Видите, наказующая. Почему иногда люди бывают, вот, рукополагают, очень, я замечал, хороших людей рукополагают, они послужат немножко, начинают, вот буквально полгода, там, месяца-два послужил, сразу заболел. Вот у меня знакомый рукоположили, он послужил там месяц-два, потом раз лег в больницу. Думаю, что ж такое? Потому что ветхий человек, и для того, чтобы, как говорится, вливается вино, так сказать, ветхие мехи, а для того, чтобы их исправить, Господь скорбями очищает человека, чтобы благодать была в достойном месте. Вот поэтому благодать наказующе действует, как бы как огонь, который очищает скверну. Поэтому скорби бывают, болезни и прочее. Понимаете? Так вот, благодать своевременно наказывает подвижника скорбями, попускает уклоняться в малой погрешности, затем строго требует исправления, вразумляет, научает таким образом надеяться на Бога спасающего, но не на себя самого. То есть отучает от самонадеянности человека, от превозношения. Так вот, это все нужно, оказывается, для того, чтобы ум был все более искусным. Готовясь принять в свое время силу, которая дается от Бога для победы над дьяволом, плотью и миром, всяким злом, для того, чтобы впредь человек по подобию Господа, будучи сам, был испытан, искушен, смог помогать другим людям, имеющим ум еще не искусный, смущающийся от разных нападений. Предел неумной молитвы всякое лишнее знакомство следует ограничить и касаться лишь тех людей, с которыми связан крайней необходимостью. Следует жить как можно уединеннее, уста связывать более строгим, чем при молитве словесным молчанием. Всякое правило, читаемое по литвослову, в это время лучше заменить умной Иисусовой молитвой. Когда бываешь среди людей, и правило читается по книжке кем-то другим, можно занимать ум привычным делом умной молитвы. Но умные молитвы известны. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Воздержание необходимо иметь ко всем, всегда. Это неотложно при молитве. А приучаться к воздержанию лучше постепенно. Питаться нужно умеренно. Выходя из-за стола, всегда чувствовать, что съел бы еще что-нибудь. Иначе отяжелевший желудок будет располагать к сонливости, бдительное око ума омрачится, ум начинает склонять человека к отдыху. Уму свойственно быть свободным от всего, что приводит его в бездействие и сонливость. Значит, нужно уклоняться от общества не по презрению к человеку, а по любви к Богу ради удобнейшего совершения молитвы. Печали о земных заботах нужно избегать строже, довольствоваться тем, что Бог дает, и не скорбеть о том, чего не дано. О земном следует вообще мало заботиться, об этом пекутся те, кто знает цель и назначение земной жизни. Все, что недоброе, бывает тебе от брата, прощай, не воздавай злом за зло. Молись о том, ибо ты виноват также пред Богом. Сознавая греховность, действующую в сердце, до отчаяния не доходи, а лишь о содеянном плаче каясь, воздыхай, сожалей, сокрушай страсти, молитвы и покаяния. Дела других не суди, так как и сам ты грешен без числа, да еще всего, находящегося в своем сердце зла, ты вовсе не видел. А там целое гнездо из страстей свита, о чем и сказано, от сердца исходят помышления злые. От Матфея 15:19. Плакать есть нужда, чтобы душа омывалась слезами, горько скорбя сокрушалось сердце о греховном, утвержденным на корне самости горделивой. Когда нет слез из глаз истекающих, восполняет скорбью сердечной, подавляя тем деятельность страстей, не соизволяя им, не исполняя их требований. Поклон следует также скласть по силам и по действию страсти блудной. Когда есть силы здоровья или страсть действует сильно, тогда поклонов нужно класть побольше, не лениться, а при слабых силах осудить себя, довольствоваться малым числом поклонов. Поблажек телу в его требованиях нельзя давать, нельзя доверять ему даже тогда, когда он будет являть свои немощи. Внимать ему надо очень осторожно, иначе от него не отделаться. Лучше же всего этого врага совсем не слушать. Дай ему разумно необходимое, и пусть будет довольна. Святые отцы говорят, что назначение тела в этой жизни – быть в роли глухонемого слуги, исполняя все, что ему указано. Святые к телам своим были строги, внимали им очень мало, зная, что сия храмина предана душе лишь для перенесения покаяния, а не для чего и не другого. Судить о себе надо честно, цену давать правдивую. Поскольку видишь сердце свое переполненным страстями, поскольку считай себя грешным более всех людей, вот суд о себе будет правильный. Следует считать себя худороднейшим и никудышным, признавать себя нищим по всех по уму. Надо видеть, что все исполняют предназначенным от Бога, лишь ты один не исполняешь воли Божией. Видеть, что грешник, даже тогда, когда сам Господь помогает себе не грешить, еще ты бываешь и услаждаешься грехом. Вот. Но это поскольку о монашествах тут идет, что жить в келье, если подвязается подвижник, лучше одному, держать ее следует в простоте, в устроении среднем, когда нет ни лишних забот, ни излишнего нерадения о порядке. Тоже следует отнести и к одежде, к прочему необходимому быту. В случае, если Господь пошлет тебе жизнь беднее среднего, прими от руки его и бедность, с благодарностью веры, что он знает, в чем наибольшая польза для тебя. Но мы, видите, мы о совершенных говорим, о совершенных. Тут это не значит, что вы каждый должен так делать. Речь идет о совершенных, правда? Это не для всех обязательно, это речь идет о том, что делают совершенные, правда, то есть подвижники и так далее, то есть речь идет о них. Но нам важно знать, как они доходят до такого опыта, вот что, и что является плодом этого опыта. Вот. Если тут написано, что скромно, так и мы все скромно живем, правда, бедно. Значит, если крайняя бедность постигнет тебя, то ею не тяготись, зная, что наше богатство сам Господь, и все наше в нем. Все мы готовы отдать, чтобы обрести Бога, сущего по благодати. Да, значит, нашу подстилку на ложе ночном имеем жесткую, но теплую, иначе можешь застудиться и сам себя опечалишь. Явишь препятствие себя в делании молитвы. Значит, так... Но тут очень такие вот, когда наступают большие искушения, и невозможно человеку терпеть, подними вверх руки и скажи вслух Богу, здесь присутствующему, а нападающему на тебя вредном помысле. Твердо веруй, что Бог приемлет твои исповедания, и дьявольские козни оставят тебя, будучи объявлены перед Богом. Дьявол есть тьма и тайна беззакония, действовать может лишь тайно во тьме до времени своего объявления. Когда же он обнаружен, и свет проникает туда, где он пребывал во мраке и лукавстве, он без оглядки бежит, палимый светом. Значит, если борьба не отступает от тебя, даже после исповедания помыслов перед Богом, тогда принимай с усерднее, со вниманием за молитву, зная, что Господь хочет через такую брань такую борьбу, научит тебя еще большему терпению, подготавливает тебя, как отец дитя, к большим искушениям, чтобы в этой борьбе и терпении созидалось дело твоего очищения сердечного и спасения. Господь, попуская продолжение брани, укрепляет, усиливает в борьбе твои добродетели, в то время как страсти сердечные в этой борьбе обессиливаются, слабеют. Во всех случаях устраивает Бог полезнейший для тебя. Ты же не отчаивайся, сильно не унывай, а наблюдай и внимай молитвы, борись не с вязчивым помыслом, зная, что он не твой, а дьявольский. Это может служить тебе некоторым подобием того, как бесы будут непрестанно мучить грешников в аду, воздействуя на их страсти, возбуждая одну за другой, при полной невозможности избавиться от назойливости дьявольской. Так что не следует тяготиться попускаемой бранью, а надо поблагодарить Бога, наказующего нас на земле ради избавления от вечных мук в будущем. Прибегать к Богу, как указано выше, умоляя избавиться от борьбы с помыслом, следует как можно реже, лишь в крайних случаях изнеможения и отчаяния, ибо борьба есть удел воина, надо сражаться, а не уклоняться от борьбы. Лучше всего, внимая молитвы, не унывать, а бороться и бороться. Борьбой достигается победа. Борьбой обретаем мы добродетель, приближаемся к Богу, сплетаем венец славы. Бояться различных неприглядных помыслов не надо, так как в борьбе с ними человек благодатью готовится успешно проходить поприще еще больших искушений, постигать силу славы Божию от Бога, получая помощь и терпение в борьбе. Здесь говорится о том, что всевозможные искушения бывают, но унывать никогда не нужно. А когда борьба достигает высоких степеней, то нужно повергаться перед Богом и объявлять Ему вслух о том, что никак не могу избавиться от этого помысла. Это относится уже к монашествующим, о том, что монашеством лучше исповедоваться у монашествующих священников. Потому что бывает, что белый священник не может понять борьбы монаха, поскольку ему не попускается такая брань. И вот бывает, что дьявол воздвигает брань блудную на некоторых подвижников. И когда подвижник начинает у белого священника исповедовать, тот говорит, нужно идти в мир и жениться. И вот тут об этом описано, что это брань не от естества, а брань от демонов воздвигается. Некоторые не понимают и советуют, ты говоришь, лучше будь нормальным, иди жениться, изводи семью и так далее. То он говорит, то нужно, как говорится, исповедоваться у иеромонахов. То есть не нужно исповедоваться у таких людей. Да, и священники, они монахов не должны, белые священники, женаты, исповедовать, должны иеромонахи, архимандриты, игумены или просто иеромонахи должны исповедовать. Тут пишется о монахинях. Монахиням приходится исповедаться у своего батюшки, и вдруг окажется, что он советует идти в мир и жить семейно. Нужно немедленно открыть это игумене, от которой ничего не должно быть скрыто в монастыре. Скрывать неразумный совет духовника, хотя и данный на исповедь, никак нельзя, ибо монахиня соединена своей душой с душой игумени, и ответ за гибель души монахини придется давать игумене, если только монахиня была в полном у нее послушании. Игумен должна такого монастырского батюшку-духовника из монастыря уволить, должив архиерею, так как он разоряет души сестер, препятствует подвигу борьбы со страстями. Тут уже, специально идет информация, такая. Мы проникаем уже за двери женских обителей с вами. Но книжка весьма интересна. Самый безопасный путь, конечно, это когда есть опытный человек, который прошел все виды молитвы, например, начиная от словесной, умной, умно-сердечной, потом после третьего этапа начинается, поскольку душа чистая делается, умно-сердечная, самодвижная, потом чистая и зрительная, это когда уже он зрит дары Божии. Здесь самая большая, область, в которой должно внимание, где сосредотачиваться, в области голосовых связок совершается молитва умная. Не нужно направлять внимание в голову, или в чрево, или в желудок, или в похотную область, что особенно бедственно, но всячески удерживать ум вниманием к гортани. Стой, не уклоняясь никуда. Не напрягайся переходить вниманием в сердце. Это возможно лишь при сделании молитвы умно-сердечной, когда сердце молится вместе с умом. Об этом сказано будет в свое время. Сейчас запомни одно. Из области органа слова вниманием никуда не уклоняется во время молитвы умной. Действие страстей во время прохождения умной молитвы значительно усиливается. Значит, сатана будоражит страсти, которые держат человека в руках, как оружие в борьбе с человеком, страстями. Значит, дальше. Не нужно унывать. Плодом молитвы умной бывает очищение ума и зрение грехов в своем сердце, покаянное сокрушение и восстановление добродетелей. Значит, что очень важно. Монашество или мирская жизнь в деле молитвы значения не имеет. Быть ли монахом, послушником или простым мирянином, не важно, лишь бы окружение, обстановка не мешали делу молитвы, не препятствовали созиданию внутреннего монашества. Это вот об умной молитве. Это еще не умно-сердечно, но умное. Значит, когда человек произносит эту молитву, то он старается, если он часто, неспешно ее произносит, «Господи Иисусе Христе, не Боже, помилуй меня грешного». Она как бы находится между горлом и душой, вот в этом месте, между сердцем и между, как говорится, горлом. Вот в этом месте примерно человек произносит эту молитву. Потому что, почему не сердцем? Потому что в сердце еще господствуют страсти. Понимаете? Потому что еще там страсти. Если он говорит, если человек пытается это все сердцем произносить, вздыхает там тяжко и так далее, а в сердце очень большие страсти, то человек, он может повредиться. Не нужно очень, как бы, убиваться, когда читает молитву. Сокрушений есть и достаточно. А когда вот человек начинает молиться, Господи, там начинает себя вот так, знаете, как-то ужимать, такие какие-то вздохи. И потом бывает у него ломота в области сердца возникает, или там вообще душевные, психические расстройства бывают. Поэтому он говорит, не нужно пытаться сразу достигнуть вот такой сердечной молитвы. Да, нужно, конечно, переживать, но вот так убиваться в этот период не нужно, знаете, вот особой своей какой-то греховности. Вот я помню, одна прихожанка была, но там чуть волосы не драла на себя. Господи, да что это мне, да как это? Знаете, это можно повредить свое сердце, и просто я таким уже болящим сделаться уже прежде времени, и голову себе можно повредить, понимаете, и сердце можно загубить. Просто физическое сердце можно загубить. Поэтому не нужно пытаться сразу, как говорится, в грязное сердце поселить Христа. Не нужно, потому что, как говорится, значит, не бывает так, что вот так вот сразу сегодня покаялся, а завтра уже весь святой. Но так не бывает. И что сразу вся благодать. Это годами, понимаете, годами. И поэтому все постепенно, по мере очищения страстей, по мере терпения, по мере потери самонадеянности излишней, понимаете, по мере очищения. Вот. Но мы на этом, вот эту часть заканчиваем. Вот. Но я хотел бы вам еще... Из книжек я пытаюсь вот сейчас сделать... такую выборку, очень интересная выборка очень таких интересных советов. Делаю, как бы, знаете, вот такое памятка православному духовнику об опытном наставнике. Каким должен быть совершенный, так сказать, духовник? Совершенный опытный старец. Черты старчества какие должны быть? Старец – это человек, очищенный от страстей, который прошел все этапы молитвенного делания. Все этапы. Вы скажете, ну а раз такого нет, то как же нам исповедоваться, кому? Вот если он, так сказать, весь не очищен от страстей, то как же нам исповедоваться? Исповедоваться можно, но в плане вождения по молитве, вот по молитве такой вот, вот все шесть этапов, конечно, может вести только совершенный человек. По пути вот такого молитвенного специального делания, молитвы Иисусовой, то, конечно, должен вести только тот, который это все прошел. А мы исповедуемся вот у простого священника, или у иеромонаха, там, у архимандрита, даже самому, который сам этот, он не прошел все эти этапы, но он исповедует по послушанию и по благодати священства. Исповедуемся мы Христу. А он молится за нас, так? И по благодати священства Господь через него разрешает от грехов. Но старцы, которые прошли опытно вот этот все шесть этапов молитвы и достигли личной благодати, это благодать как бы общественного служения, церковная благодать общественного служения. А есть еще бывает благодать личная, она может быть не связана с саном, были подвижники, ну, например, Мария Египетская, так? Вот. Или, ну, кого еще, например, там, Ануфрий Великий. Ну, бывали подвижники, которые жили в пустынях и редко очень причащались, но проходя вот этот путь умной молитвы, Господь им сам давал такую благодать Святого Духа. А Ануфрия Великого вообще, его ангелы причащали. Он 60 лет в пустыне был. 60 лет в пустыне был, не видел лица человеческого. И ангелы его причащали, служили им, сослужили с ним и его причащали небесным хлебом. Но это уже, как говорится, небожители. Так вот, я выделил 8 пунктов. 8 пунктов совершенного старца. Совершенного. Я прочитаю, а потом мы обсудим. Вот первый пункт. То есть очень опытный, искусный старец, значит, должен пройти все этапы делания молитвы Иисусовой. По личному опыту своему он должен знать, какие опасные для души посомого и в какое время молитвенного прохождения подвига могут посещать его различные искушения, что и как делать ему во избежание ошибок, как распознавать дьявольскую хитрость при нападении демона слева и при подходе под видом добра с правой стороны. Второй пункт. Испытанный в браниях, опытно прошедший испытание, наставник может помочь во всякой скорби, тяжести сердечной, рождаемой смущением или иным видом испытания. Православный совершенный наставник в состоянии разъяснить по-особому, как извлечь необходимый духовный опыт на определенном этапе его подвига. Третье. Совет опытного наставника, искусного врачевателя, помогает по-особому освобождать душу от тяжелого натиска и давления своих и чуждых помыслов, напора внутренних страстей, созидает по-особому рост личности, ее самостоятельного духовного становления, в очищении сердца, просвещении ума и в конечном итоге обожения. Четвертое. Опытный наставник поддерживает советом и молитвой в борьбе с так называемыми страстями. А что такое страсти? Неразумной любовью или безрассудной ненавистью к какому-либо предмету или человеку. Стяжавший духовный разум, утвержденный от Бога и освященный Духом Святым, неподвижимый на страсть, обретший благодатную силу свыше в противоборстве со страстями, в состоянии он оказать помощь в освобождении от порабощения страстями. Вот видите, высокий очень уровень. Пятое. Непрелестный духовно опытный наставник находится в состоянии бесстрастия, неподвижимости на какую-либо страсть, обладающий силой, отталкивающей всякое искушение в действиях и мыслях, лично чуждой их желания. Шестое. Совершенный духовный наставник пребывает во всецелом забвении того, что пришлось ему когда-либо пережить или пострадать. Никогда не вспоминает и не осуждает ни отсутствующих, ни присутствующих обидчиков, каким-либо способом причинивших зло. То есть никогда не вспоминает. Это очень высокая степень бесстрастия. Даже Симеон Новый Богослов говорит, святых много, но бесстрастных мало. Бесстрастный – это неподвижимый на зло. Неподвижимый. Вы его оскорбляете, а он только радуется. То есть его это не доходит до него, до этого. То есть, как, знаете, как чуждое. Седьмое. Совершенный духовный наставник не впадает в состояние осуждения или обвинения ни при каких случающихся с ним обстоятельствах, приписывая их водительству промысла Божия, действующего исцеляющего в обстоятельствах на его сердце. Восьмое. Наставник должен обладать сердечной чистотой и потому более совершенной свободой в своих проявлениях, так как уже не он живет, но в нем живет Дух Христовой любви. Все действия его всегда в гармонии с вероучением Церкви и ее установлениями. Не может быть старца, который проповедует ложное антицерковное учение. Такого не может быть. Ну вот видите, я перечислил вам пока 8 таких отличительных признаков старца. Вы, наверное, запомнили, что никогда никого не осуждает. Больше ничего, наверное, не запомнили, да? Как это можно, да? Больше ничего не запомним. Что никогда не осуждает. Бей его, колоти, он как бревно. Да? Ну вот. Но это, конечно, высокая степень бесстрастия. Очень высокая степень. такие, конечно, уже там дальше больше мы еще напишем из других книжек. Потом надо будет как-то это обработать и, может быть, какую-то такую ксерокопию, листочек, чтобы можно было повесить, можно будет списать. Вообще, вот болгарский, я знаю, один архимандрит писал в Московской академии работу о русском старчестве. У него там были признаки старца. Вот. Но я вот куда-то этот доклад затевал, он у меня был. Вот из его кандидатской диссертации он делал доклад на тысячелетие крещения Руси, вот у нас делал. И он мне этот доклад тогда попадался, но он, наверное, должен быть напечатан в этом. Вот есть двухтомник, сборник докладов по тысячелетию, он выходил, надо посмотреть в библиотеке, может быть, ксерокопию снять. И дополнить вот те выписки, которые я сделал. Ну так, в принципе, то, что я зачитывал, понятно, да? Так, в принципе, понятно, да? Это не значит, что старец – это ракета-носитель. Вы сели, и он вас, значит, со страшной скоростью в рай заносит. Нет, это не ракета-носитель, вот, который вас от всех страстей избавляет, вообще говорит, что не надо ни на работу ходить, ни уроки учить, ни о детях заботиться. Вот, все у вас по молитве моей все будет, и еда, и все. Нет, это не так. Но он помогает человеку становиться на собственные ноги, чтобы человек стал самостоятельно, духовно, свободной личностью. То есть научился бороться со страстями и учился приобретать благодать. Понимаете? То есть это как бы опытный человек, который помогает вам стать самим собой. Понимаете? Самим собой. Именно как небесному человеку, не как просто, вы знаете. Потому что благодать можно приобрести, а ее удержать трудно. Вот опытные старцы учат не только приобрести благодать, но учат сначала приобрести чистоту сердца, потом приобрести благодать, а потом уже ее удержать. Ну это, конечно, вот такие опытные старцы были, на Афоне были. Вот кто был на Афоне, тебе рассказывали, что когда уезжаешь с Афона, то как будто уезжаешь, побывал в чистом месте, а уезжаешь в грязное место. И неохота человеку уезжать. Он с грустью смотрит, как, значит, волны из-под парохода уходят, и он чувствует, что он уезжает на войну. Да, из чистого места в грязное едет. Вот и многие, кто был на Афоне, рассказывали. Даже те, которые, кто проплывал мимо Афона, вот у меня знакомая, она проплывала около Афона. Это полуостров, вот так, корабль. Она приехала в таком очень сильном состоянии. Вот. Пропадает у человека желание есть. Аппетит пропадает. То есть человек не ест, как сытый сейчас чувствует. Как будто он ел. И нет мысли о еде. Вот такое впечатление. Она привезла фильм об Афоне. На английском языке, там она перевод сделала. И, когда мы смотрели, она зачитывала. Я вот очень добиваюсь, чтобы сделали копию с этого фильма, чтобы нам посмотреть. Очень интересный фильм. Там такие интересные монахи, очень мне понравились. Вот. Но еще один понравился старенький монах, за которым, наверное, кошек 100, наверное, бежало. Вот такой, знаете, вот он идет, старый такой, видно, борода большая. И у него что-то в руках, и около него штук 100 кошек. И вот они из этой толпы выпрыгивают, кто ему на плечо, кто... Да, кошки, очень много кошек. Он такой кошачий царь. Вот, и кидает ему... Это что он делает? А он рыбу кидает им. Вот он идет, они вот, знаете, такая черная туча такая, за ним такая черная туча, она туда, он так медленно идет. Вот, интересно. Ну, прямо это, ну, видно, вот он идет такой. Показали там иконописный монастырь, монахи, греки. Такие лица у них, знаете, как, лица такие, как вот, как фарфор, такие белые. Брови черные, сами бороды черные, а лица как белый фарфор такой. Видно, что постники, молитвенники и иконы такие прекрасные пишут. Целый, значит, кто-то читает там поучения, они пишут. Природа там, это, значит, море красивое. Но интересно, ощущается такой благодатности, чистота места, особенность. Несколько архиереев там рассказывают об Афоне тоже. И интересно, там рассказ одного самого старейшего насельника, он, значит, еще попал туда до революции. И помнит, рассказывает о том монастыре, там было же Значит, наших монахов русских было около 6000 русских монахов. А всего на Афоне было, ну, около, по-моему, около 50 тысяч. Это я могу вам посоветовать, и у владыки Василия Кривошеина есть хорошая работа, называется она «Богословские труды», архиепископ Василий Кривошеин. Там у него есть статья об Афоне и современном состоянии. Он там историю описывает Афона, очень интересно. Но он с духовной точки зрения описывает. Вот состояние не в смысле там каких-то внешних событий, а именно духовную сторону. Вот. Ну, конечно, это все вот то, что мы с вами занимаемся, это все, конечно, вопросы внутренней жизни, вопросы аскетики, да, аскетические вопросы. Я даже вот начал составлять некоторый вопросник к аскетике. Вот, ну, например, тут вот цель христианского подвижничества. Что такое бесстрастие? Некоторые думают, что это бесчувствие, как бревно. Нет, бесстрастие — это неподвижимость на какой-то страсти. Ну, например, на страсть осуждения, на страсть гнева, на страсть блуда, там, знаете? Ну вот, это имеется в виду здесь. Вот. Значит, с какого момента душевной жизни начинается в человеке духовная жизнь? Значит, с какого момента молитвенной жизни человек начинает всецело исполнять волю Божию? Обычно человек большинство свое исполняет, а иногда волю Божию. А с какого момента человек всецело исполняет волю Божию? Видите, вопросик. Я не сразу отвечу. Туда же приехал один игумен, и приехал один батюшка, сдавали заочный экзамен. Я ему после экзамена предложил вопросы. Говорю, вы люди духовные, мы сидим в келье владыки Игнатия, давайте попробуем ответить на вопрос аскетики. Ну и никто ничего не смог ответить, потому что это нужно читать все время. Если сам не достиг такого, то надо читать святоотеческую письменность и опыт, который там, извлекать его и пытаться его, так сказать, постепенно усваивать. Так, так вот, значит, ну что такое память смертная? Мы с вами проходили, помните? Вот. Это глубокая скорбь по потере благодати Божией. Кстати говоря, вот по каким-то темам нужно делать выборки. Вот, это очень хорошо, что такие ясные, четкие пункты. Вот я, например, как-то отыскал, в своих бумагах рылся, отыскал правила для воспитания малолетнего правонарушителя. В полицейском управлении Техаса вывешено. Вот, правила для воспитания малолетнего правонарушителя, в кавычках. Что нужно родителям делать, чтобы из ребенка вырос преступник? И вот 10-12 правил. Ну вот, хотите, прочитаю, очень мудро. Первое правило. С самого раннего детства давайте ребенку все, что он не захочет. Все, что он не захочет, нужно ему давать. Тогда вырастет в будущем преступник. Второе правило. Когда он вырастет в будущем, он будет уверен, что весь мир ему должен. Третье. Когда он усваивает плохие слова, то вы смеетесь вместе с ним. Это даст ему повод, что он очень остроумный. Это также ободрит его повторять еще более остроумные фразы. Ну, то есть, понятно, какие фразы. Четвертое. Никогда не давайте ему никакого духовного воспитания. Подождите, когда ему будет 21 год, а потом давайте ему решать все самому за себя. Ну, да, будь взрослым, он там решит, Богу молиться или бесу кадить. 5-е правило. Избегайте использовать слово «плохо» в разговорах. Вы можете развить в нем комплекс вины. А потом он, когда будет арестован за кражу машины, будет думать, что общество против него и его преследует. 6-е. Подбирайте все, что он разбрасывает. Книжки, обувь, одежду. Делайте для него все так, чтобы он научился во всем всегда сваливать ответственность на других людей. Это, ну, как бы от обратного. Вы поняли, да? 7-е. Позволяйте ему читать любой опубликованный материал, который только попадется ему в руки или на глаза. Любую книжку. Следите, чтобы все стаканы и посуда в вашем доме всегда были стерильно чистыми, а ум вашего ребенка пусть пирует на отбросах. Так, ну, то есть, понятно. 8-е. Почаще ссорьтесь в присутствии ваших детей. Таким образом, вы подготовите его к тому моменту, когда ваш дом развалится. Да нельзя ссориться при детях, родителям. Не ругаться нельзя ни в коем случае. Девятое правило. Давайте детям столько денег, сколько они захотят. Никогда не позволяйте им самим зарабатывать. Сколько захочешь, столько давайте. Тогда точно вырастет преступник. Десятое. Удовлетворяйте всякое его желание. Еды, питья, удобства. Удовлетворяйте все их чувственные надежды. Если вы будете ему отказывать, то это приведет их к горьким разочарованиям. Одиннадцатое. Принимайте всегда его сторону против соседей, учителей и полицейских. Все они предубеждены против вашего любимого дитяти. Двенадцатое. Когда он попадет в действительную неприятность, извиняйтесь, говоря людям, что никогда ничего не могли с ним сделать. Тринадцатое. Вывод. Подготовьтесь к целой жизни горя, страданий и печали. Полицейское отделение города Техаса. Правило висят на стенке. Когда родители приходят, то им говорят, читайте, они на стенке висят. Что из вашего ребенка вырастет в будущем? Ну и все эти правила выписывайте в книжечку. Я нашим школе милиции дал, пусть они себе напечатают. Я говорю, раздайте каждому этому самому курсанту. Очень полезно. Это, знаете, один был старокатолик, он по фамилии МакАртур, он выпустил книжку, называлась эта книжка «Ваша семья». Ну, там, за рубежом она уходила, я ее читал, но она была переведена. И это вот оттуда, кстати, правило оттуда. Ну, книжка большая, там наказание, физические наказания ребенка рассматриваются, ну, всевозможно. Но она написана очень интересно, мне очень тогда понравилось. Вот. Ну, тут есть уже вопросики, так что мы можем... Вопросики. Кто сегодня был у нас в храме? Господь. И служил вместе с отцом Германом. Невидимо ангелы. А физически присутствовал архимандрит Кен Сорин. Некоторые бабушки это имя не могут произносить, Кен Сорин. Они говорят просто, отец Керосин. Как владыка Мельтон, они не могут произнести, говорят, владыка Мельтон. Или, например, владыка Серапион, есть такой митрополит, они говорят, владыка Скорпион, благословите. Владыка Скорпион. Или у нас в Арсенофе был, его звали бабушки Арапсануфий. Вот. Так что переделывают по-разному. Вот. Если отец Амвросий, и отец Ироним. Они говорят, отец уроним, а отец отбросим. Отец уроним, а отец отбросим. Если в нашем времени совершенные старцы, конечно, есть. Мир не может без совершенных старцев. Но я не старец и тем более не совершенный. Вот. И хочу сказать, что есть, конечно. Вот сейчас есть старец на Кипре, грек. Он живет уже 40 лет отшельником, и не в священном сане он живет. И там приезжают в воскресенье, служат местные священники, приезжают, у него в храме служат. И моя знакомая была, там встретила одного питерского иеромонаха. Приехал, смотрит, он там на приеме сидит. Вот. Но действительно ощущается такая особая какая-то благодатность около него, такой не то что разреженный воздух, как говорят, а какая-то, вот некоторые говорят, аура, а благодатность, то есть радостность. Ощущается, как будто, вот я один раз сидел со старцем с таким, но ощущается, что потеря времени, то есть время перестает как бы давлеть над человеком, легкость необыкновенно возникает. Потом даже какие-то дерзкие, веселые мысли возникают. Что-то хочется типа там, ну, взорвать там, или что-то глупость какую-то сказать. Ну, такие вот, знаете, охватывают. Да, в детство впадает человек прям буквально. Вот сидишь с ним и прям все больше и больше ощущаешь себя ребенком. Таким маленьким, каким-то, знаете, в детстве там, когда бегал там под столом. Вот точно таким себя чувствуешь. Потому что это очень сильный приток божественной благодати. А вообще вот такие вот как бы в районе души, вот области сердца, легкость такая, какая-то, вы знаете, как будто гора была на тебе, вот ты таскал, как будто на тебе какой-то мешок вот такой, знаете, как говорят, камень на сердце был, а ты не знал. Такая легкость такая вот. Я даже физически ощутил, когда рукой вот так сделал, рукой, и у меня вот, вот с области сердца как будто, знаете, ушло так раз-раз вниз, и все растворилось. Я был вот когда у отца Николая на острове, да, это лет 7 назад. Вот то же самое ощущают люди, которые бывают с такими старцами, не обязательно в священном сане, на фоне очень чувствуют. Вот владыка Василий Родзянко пишет, что нигде не встречал такого осияния благодатью людей на фоне, как на фоне. В других местах как не были люди, но не ощущается, потому что очень сильное. Вот о Симеоне Нового Богослова вы читали? Это вообще там потрясающе. То есть настолько сильная благодать, что человек в неземном состоянии находится. Но надо сказать, что после очень тяжкие испытания бывают таким людям. Или до, или после, или во время, или после. Вот Симеон Нового Богослов, например, у него очень сильные были клеветы на него, а жизнь вообще, вот сама его кончина. Вы знаете, я когда читал, как он это умирал, ну тут, знаете, невозможно без слез читать, это точно я вам скажу. То есть какие он терпел муки и страдания за ту благодать, которая была ему дарована прежде смерти тела. Вот здесь даже, здесь описано момент его кончины. Хотите, я вам даже чуть-чуть зачитаю. Да, ну, знаете, это что-то такое необыкновенное. Вот здесь вот. А? Ну, потому что, видите, для того, чтобы быть достойной благодати, это, знаете, нужно вести равноангельную жизнь. Это, как говорится, нужно питаться одуванчиками и молиться 25 часов в сутки. Понимаете? Это... Поэтому благодать, она, я говорю, наказующе действует на человека. Вот почему мы все болеем, правда? Потому что мы все крещены и очень сильно болеем. Некоторые так говорят, слушай, христиане это полубольные люди все. Потому что благодать в них, а для того, чтобы быть достойным благодати, мы болеем. Понимаете? Да, вот у него, например, была болезнь истечения желудка. Ну, это, видимо, кровь шла, наверное. Или язва, не знаю. Да, лежал таким образом блаженно немало дней, одержим этой болезнью, и терял силы, и стоевал плотью, и ослабевал связями. Его плоть была настолько иссушена болезнью, что он не мог сделать движение сам собой. Если мы ему прежде не подавали руку помощи, при помощи некого приспособления перевертывали его туда и сюда. И так он находился в таком состоянии, и мы его носили, когда природа принуждала его к естественной потребности. Тот же Никифор рассказывает Никите, как, проснувшись однажды ночью, он увидел святого, который мы едва при помощи некой машины сюда-туда передвигали, перевертывали на постели бессильного болезнью, висящим в воздухе келии, на 4 локтя от земли или даже больше, и молящимся своему Богу в неизреченном свете. Понимаете? То есть душа выходила из тела и молилась, и он видел свет огромный. А до этого они его переворачивали туда и сюда. Ну вот, хотите таких благодатных состояний? Вас будут туда-сюда переворачивать. Да, так что, знаете, после 13 лет жизни в изгнании, 13 лет жизни в изгнании, 12 марта 1022 года, преподобный Симеон скончался, предсказав, как рассказывает Никита, день своей кончины и перенесения его останков 30 лет спустя после смерти. «Что вы меня оплакиваете?» — сказал Симеон, окружавшим его. «Вы в пятый индиктион меня, умершего, покроете гробом, и в пятый же индиктион вы меня снова увидите, выходящим из гроба и пребывающим с вами, меня любящим». И когда наступил определенный день 12 марта, преснопамятный, причастившись пречистых Христовых тайн, как у него был обычай, ежедневно, и аминь сказав, повелел своим ученикам петь надгробное песнопение. Так они пели с возжженными светильниками и слезящимися глазами. Посередине песнопения, скрестив руки и всего себя почтительно собрав, и сказав, в руки Твои, Христе, Царю, предаю мой дух, тихо, спокойно сказав, прославленный и многострадальный подвижник Христов, радуясь, и зашел из терпеливого и многострадального своего тела и отошел ко Господу. прилагается таким образом к праведникам праведник, к преподобным к преподобным, к богословам богослов, священномучникам и исповедникам великих учителей Церкви Христовой, к исповедникам и учителям и священномучникам в подвигах исповедания и исцеления. Так рассказывает Никита, который вполне мог присутствовать при смерти преподобного Симеона. Ему было тогда немного 12 примерно лет, вернее 20 лет. И он часто его тогда посещал. Преподобный Симеон умер в возрасте 73 лет. Тот же Никита рассказывает, что произошло при перенесении мощей преподобного Симеона. Когда прошло 30 лет после его кончины, преснопамятного отца, предвозвещается по его пророчеству перенесение его священных останков знаком, неизреченным образом запечатленным. Таким образом, когда окончился пятый индикт, то есть 1052 год, переносится неожиданно его полное всякой благодати, благоухание и над землей светящейся мощи, созывающей многих и своим присутствующим освящающей его друзей и учеников. В последний период своей жизни Симеон выявляет себя прежде всего как обновитель христианской жизни, которая в Константинопольской церкви в тех времен пришла в сильный упадок. И большим мистическим писателем, раскрывающим в гимнах с неслыханной для него откровенностью свою внутреннюю жизнь и жизнь с Богом. Вместе с тем мы видим в нем неумолимого религиозного борца, агрессивного даже, до неприемлемости зло заострявшего свое утверждение, когда противники вынуждали его на это, но в действительности только защищавшегося от тех, кто нападал на путь им избранный, которым он учил всех. Всегда верный Священному Писанию, обширным, глубоким знатоком, который он был и который толковал духом, буквально одновременно, свободно, преподобный Симеон был также верен, вплоть до непослушания и восстания против высших церковных сановников, памяти своего духовного отца Симеона Благоговейного, связь которой была для него доказательством подлинности его собственного духовного опыта. Однако, его многократное напоминание, что христианский идеал сознательного единения с Богом еще в настоящей жизни, в пределах этой временной земли, осуществим в наше время, как и в апостольские времена, вызывали резкие столкновения с частью монахов и иерархии, равно как и значительный резонанс в обществе. Нужно, однако, отметить, что преподобный Симеон никогда или почти никогда не был обвиняем в ересях, еще менее в каких-то в того времени мессилианстве тоже была ересь. В кругах церковной иерархии предпочитали ограничивать конфликт дисциплинарным нестроением, опасаясь смут. Дело в том, что он очень чтил память своего духовного отца Симеона Благоговейного, и за это его гнали. Но вообще, когда читаешь его жизнь, это его особенно гимн Симеонного Богослова, ведь его постоянно осеивал нетварный фаворский свет. И он терял ощущение время и пространства. То есть он находился вне пространства. То есть настолько сильный свет осеивал его благодати, что он не чувствовал веса тела, не видел материального мира. И такая сильнейшая притоки благодати. Но тут все очень подробно описано. Вот архиепископ Василий Кривошеин, он подробно. Он лежит, кстати, на Серафимовском кладбище, владыка Василий. Знаете, Кривошеин, бывшего министра сельского хозяйства, сын. Он постригался на Афоне, был архиепископом брюссельским. Он служил в нашей академии, я его еще хорошо помню. И он мечтал умереть на своей родной земле. И он приехал, служил на Сеношной, я вам рассказывал. Вышел на крыльцо. Да, садился в машину, был маленький дожичек. Я говорю, вот владыка Василий, блаженный человек. Наверное, скоро отойдет ко Господу. Он сел в машину, уехал. На другой день он должен был служить литургии, его не было почему-то. Стоял его посох архиерейский, жезл у иконы Божьей Матери, Спасителя, в академии. И во время пения Иже Херувима железный этот самый посох, жезл, стало, хор почему-то вдруг замолк, а жезл стал отделяться от иконы и упал, грохнул на пол. В этот момент он в больнице скончался. То есть это был, да, муж. Его очень, он уже с села Анафонского знал. Отец Авроним о нем пишет, он тогда был иродиакон Василий, его помнит. Он приезжал такой, тут его портрет есть у владыки Василия. Он у Серафимовска лежит, на Серафимовском. Тут вчера пришла одна женщина, я ей начал рассказывать про владыку Василия. Она на меня так долго смотрела, говорит, слушайте, я, говорит, неделю тому назад убирал его могилку. Думал, кто это такой брюссельский Василий? Кто такой брюссельский Василий? А вот к вам пришла, и вы мне рассказали, кто такой брюссельский Василий. Она мне ничего не спрашивала. Я ей просто рассказывать стал про владыку Василия. Но это, конечно, был он. Там нас очень многих приглашали, то католиков, то протестантов. Он, я помню, нам студентам говорил, хорошо любить разных христиан. Это заповедь Христа. Но лучше, паче всего, храните святое православие. Владыка Василий. Он действительно был такой потрясающий. У него богословские труды, потом вот преподобный Симеон Новый Богослов, он в таких вот красивых оберточках книжки. И воспоминания книжка. Там воспоминания о владыке Никодиме и владыке Николая Ярушевича. А начинается воспоминание революции. Он в революции здесь жил. Его почти, первую эту книжку я сразу прочитал воспоминания. Вот сейчас доканчиваю Симеона Нового Богослова. Но она меня, конечно, сильно восхитила, эта книжка. Но я не знаю, есть ли у нас. Она такая, в общем, толстая. Но ее надо с осторожностью читать. Ей нужно ее не просто читать, а прорабатывать. Потому что такая литература, это же не просто, знаете, как газетную вырезку или заметку о футболе читать. Там серьезно нужно. Я так вот с ней уже сижу много, но очень интересная книжка. Она дает большой опыт. Значит, у нас служил отец Кен Сорин, настоятель Святогорского монастыря, где Пушкин похоронен. Очень хороший. Он, дело в том, что он сам родом ярославский. Вот, дружит с костромичами, значит, в Печорах очень много лет жил, и там постригался, и ухаживал за валаамскими последними старцами, которые приехали с Нового Валаама, и он за ними ухаживал, написал у них немножко воспоминания. Вот, он к нам уже неоднократно приезжал, нас приглашает, вот, отец Николай, объясните выражение, отступи, дай греху место, это что-то непонятное, я такого не встречал. Так говорила мне бабушка, когда мы с сестрой начинали ссориться. Но это, конечно, совет такой не очень. Очень. Греху место, это, конечно, да. Чтобы он ушел... Не дай, наверное, а тут сказано дай. Батюшка, можно ли давать просфорки родственникам, православным, верующим, которые по своей немощи часто в храм ходить не могут? Конечно, можно. Даже можно им иногда просить антидор, если они давно не ходят. Потому что антидорчик вместо причастия. Но это не заменяет причастие, но дают немощным, или кто не может причаститься, антидор просят. Для них богоявленской водички с антидором им дают. Если появилось хлопья в святой воде в январской, что это значит? Посуда была чистая. Она уже не имеет силы. Как тебе поступить? Нужно под дерево вылить и все. В несорное место. В пластмассу, да, там же может организоваться. Верно ли, что надо в эмалированную? Верно ли, что если не обращаться к иконе долго, то она умирает? Ерунда. Да, а ведь приходится, бывает, надолго уезжать из дома. Да нет, дело в том, что, как вас сказать, что значит икона? Икона, она не умирает. Что значит умирает? Чистить икону кирпичом точно не надо, потому что некоторые кирпичом чистят икону. Железный, я имею в виду, встречал сточенные буквально изображения. Икону как надо? Во-первых, надо, смотря в каком она состоянии, если маслом писано или темперой, это важно, это раз. Если она металлический оклад сам, металлический оклад делают зубной пастой. Бывает, что в армии выдают такая зелененькая паста Гоя. Бывает бузиной. Вот бузина очень хорошо, бузина растет, красная бузина. Очень хорошо ей и с ваткой. Да, вот очень хорошо ей чистит бузиной. Да, ягода такая, красная ягода бузиной. Замечательно, железные вещи чистятся. Вот соком клюквы я не пробовал. Я вот то, что я пробовал, говорю. Вот. Есть разные способы. Вот икона, если масляная, то нужно, если ее, значит, просто помыть, то нужно розовым, это самое мыло розовое разводят, и тепленькой водичкой, если маслом икона масляная, то потихонечку ее моют влажной тряпкой, не водой поливают, а влажной тряпочкой снимают. Самое лучшее, как можно, это, конечно, дорого, бывает, покупают спирт и делают такую ванночку, спиртовую ванночку. Это вот как, знаете, как фотографии проявляют, такая вот ванночка, наливают спирт и устанавливают икону близкой к воде, но чтобы не упала. И она парами, грязь насыщается парами, а потом тихонечко ваточку берут и ваточку раз, тихонечку тут забирают все. Нет, просто под это самое. Вот. Если она очень ветхая, понимаете, если очень ветхая. А если она хорошая, некрашенный слой, то можно прям на ваточку брать спирта и снимать. А если очень ветхая, то есть там, знаете, вот тресканный, там вот так очень, то делают такую, ее устанавливают надо парами, и она постепенно через 4-5 дней потом ее переворачивают и начинают аккуратно пинцетом ваточку берут и начинают тихонечко раз ее там брать. Потом прочищают, потом начинают туда запускать клей специально под эти вот, где растрескавшие места, запускают клей. А потом папиросочной бумагой такой тонкой ее заклеивают. Вот так вот это дело реставрации, это дело тонкое. Понимаете? Отец Николай, что делать и какие слова надо произнести, если вдруг может что-нибудь появиться? Ну, если кто-нибудь появится такой, это понятно. А что-то появится, ну что? Здесь, если что-то... Дело в том, что то, что от лукавого, всегда смутительно. Всегда помните. Дух Божий, он радостный, не только веселит, а даже человеку дает маленькое озорство. Ну, как бы так условно скажем. То есть дает дерзновение. Вот как у детей, они прыгают в присутствии родителей, да? Потому что чисто сердце. Так вот, когда Дух Божий, тогда у человека радость и даже дерзновение. То есть свободу в поступках дает человеку. А когда Дух не от Бога, он смущает человека. Страхование наступает. Смущает. То есть вот он все боится, начинает, понимаете? Значит, явно не от Бога Дух. Смущение. Вот. А тот этот закабаляет, а тот дает свободу человеку. Вот по этому признаку. Ну что нужно делать? Если это ж нужно призвать имя Божие. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, сказано. Может быть, про себя, может быть, слух. Стараться, так сказать, не смотреть на это все, лучше глаза опустить. Вот. Дальше. Ну, а потом, конечно, нужно вспомнить, почему это. Может быть, какой-то дерзкий поступок был перед этим. Так, дальше. Бог сотворил человека, мужчину и женщину. Авраам имел жену Сару и наложницу Агарь. Яков имел двух жен, Лию и Рахиль. Как понимать сие многоженство? Как это, чем это объясняется? Это объясняется тем, что на Востоке было распространено многоженство. Это условиями уже той жизни было. Вот в чем дело. Так что это, тем более, как объяснить тем, что существовал харем, закон харем, когда имущество врага, не только сам враг, но и имущество его выжигалось. Имущество даже сжигалось. То есть очень жестокие нравы были. Сейчас очень часто на обороте бумажных икон печатают календари. Не очень это воспринимается. Ну, это, конечно, зря они делают. Но бывают такие, знаете, иконки, вот такие слюдовые. То есть его покрывают такой слюдой, чтобы рукой нельзя было. И стоит с другой стороны, как картоночка такая. Ну, удобно. Там топарь, молитва, это иконе. Это удобно. Вот захотел помолиться, выписал на бумагу отдельно, не все время ее вертел там, поставил. И выписал на бумагу, и молись, чего. А так человек приобрел икону, говорит, а как ей молиться, не знает. Никто спрашивает, ну икона, а что за икона? А там на обороте написано, икона Божия Матери Казанской, тропарь. Человек взял, списал. Ну так что, разве... Но они говорят, что очень часто на обороте бумажных икон печатают календари. Ну, календари, понятно, но лучше молитва, если напечатано. А календарь что? Календарь можно и так приобрести. Но это значит светское издательство, это не церковное. И владыка Тихон Бронинский, он говорил, что очень многие наживаются за счет этого, но совет у церкви не спрашивают. Он бы выступал даже на конференции. Отец Николай с острова Зальца, святой старец, спрашивает. Ну, понимаете, что я хочу сказать? Нельзя его объявлять там, как бы, святым при жизни. Это не полезно для него и для тех, кто приходит. Потому что, как говорится, освященный, да, но когда объявлять святым, при жизни никого никогда не объявляли. Если он умрет, и мощи будут его нетленные, или, допустим, по его молитвам будут чудеса совершаться и так далее, то может быть как вот быть. Но то, что царь очень благодатный, он сейчас, говорят, записки только подают, и все, он, говорит, не выходит, мне сказали. Вот отец Кенсарин приезжал, он был у него не так, это там рассказывал, что записки только кидают, а он на них отвечает, там пишут. Ну, 90 с лишним лет, конечно, немощи. Как нам убедить нашу внучку жить раньше времени? Это как-то интересно. Жить раньше времени. Жить без брака. Ей 21 год. Говорят, такое время. Ну жить, наверное, имеется в виду семейной жизнью, наверное, тут. Без брака. Как ее убедить? Ну, очень просто, что дети, которые... То есть она живет без брака и с мальчиками, да? Ей 22 года. Она говорит такое время, мол, вся молодежь так живет. Но очень просто. Дело в том, что дети, которые родятся, если только родятся, могут вообще не родиться, а дети, которые родятся, вырастут, не будут слушаться никак. Приносить будет страшные скорби родителям. И такие матери, они просто ужасно мучаются с такими детьми. То, что они не соблюли свое детство до брака. И вот это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Приходит, начинает говорить, вы знаете, батюшка, вот дочь по чердакам, по подвалам ходит, там то-то, то-то, знаете, вот такие вещи делает. Начинает рассказывать, просто жуткий скорбь. Говорит, переживаю, там мест себе нахожу, позор, стыд, там все. А потом начинают ее спрашивать, батюшка, то-то-то-то-то-то-то, а там история такая вот, типа вот этой. Это опасно, потому что будут большие скорби от этих детей. Если родятся дети, то будут от детей большие скорби. Поскольку человек сам не исполняет законов чистоты и послушания, то есть сам не послушлив Отцу Небесному, то и дети делаются непослушными земным родителям. Это закон. Это закон духовной жизни. То есть законы духовной жизни, они не приложены, они установлены. Вот как природные законы, так и духовные законы, они не приложены. Поэтому если ты сам не послушлив, то и тебя не будут слушаться. Как в армии говорят, кто хочет быть начальником, тот должен сам уметь быть подчиненным. Так ведь? Если сам не подчиняешься, то каким ты будешь начальником? Понятно. Если хочешь быть хорошим начальником, то должен быть хорошим подчиненным. Так и здесь то же самое. Если она не хочет подчиняться духовным законам, духовным целомудрия, то и дети не будут ее слушаться. Если она не слушается, как говорится, законов духовных, то и они не будут слушаться. Будут ее также хамить ей, будут также безобразничать. А потом и замечено, дети алкоголиков делаются наркоманами. То есть грех усугубляется, идет еще дальше. Если, как говорится, мать занималась там чем-то таким, то дочка проститутка. Если у проститутки уже там еще хуже, и так вниз, ниспадение идет. Да, так что, да, это я вот на это ответил. Так, на как, так, какие что-то положены, на каком положении курсы наши богословские, почему выпускникам в прошлом году не выдали дипломы? Дело в том, что с курсами там ситуация, конечно, сложная. Дело в том, что курсы, они были, богословские педагогические курсы, они были занесены в устав нашей академии. Глава 3, пункт 2. Там написано: богословско-педагогические курсы для преподавателей воскресных школ. Ректор не захотел нашей академии их иметь в составе академии. И поэтому этот год, в течение целого года, значит, постепенно создавались условия для того, чтобы они покинули это учреждение. Поскольку там нету мест, дескать, мест нет для учащихся, регенское отделение, иконописный класс и так далее. И мы вывели их из состава и перевели в епархию. Вот. И председатель отдела по религиозному образованию и катехизации, отец Зелененко, он должен взять у владыки, значит, благословение на то, чтобы сама епархия выдавала дипломы, сама епархия. То есть должен написать прошение, вот, и чтобы архиерей благословил, и копию диплома. Вот, чтобы диплом церковный выдавался, что это люди прослушали курс или имели там отметки и так далее. Я об этом ему говорил. Я составил устав, подал осенью прошлого года устав. Вот. Еще не этого вот года, а того года устав, эти богословские педагогические курсов. Вот. Но они его с одних руки на другие передавали, а потом вернули мне. И ничего. А ректор написал, что на это нет финансирования из патриархии, поэтому это все ньювасюки, он написал. А эти ньювасюки до него уже 6 лет существовали. Знаете, поэтому если церковная власть академическая не хочет, то мы перешли в епархиальное, так сказать, заведение, на их территориях занимаемся. Поэтому председатель отдела по религиозному образованию, я с ним разговаривал, что он должен подать прошение на имя митрополита и приложить копию диплома с вкладышем об отметках. То есть как он должен выглядеть. И еще митрополит должен их подписывать. Или сам председатель этого отдела должен подписывать. Вот. Потому что за несколько лет моих боев за существование этих курсов я развалил себе все здоровье. Потому что понятно бороться, когда вот тут сидят у нас чекисты, милиционеры, это одно. А когда с архиереями, знаете, биться, то это всегда очень плачевно может кончиться. Человека может лишить священного сана, и все, и он уже не будет служить фактически. Поэтому я уже устал за 8 лет биться за то, чтобы людям была возможность учиться, получать профессиональное богословское образование мирянам. Потому что это самое важное и нужно, потому что люди преподают в школах. Я и на советах выступал, и все говорил, и чего. Но что я могу сделать? Я могу единственное, что лишиться сана или ехать возрождать ангельский скит на Соловках. Вот что я могу. Но я не могу все время людям объяснять, потому что меня с экзаменов снимал митрополит. Говорит, что ты делаешь, ты выпускаешь каких-то там людей, какие-то бумаги выдаешь. Я говорю, владыка, мы даже в этом году, вот весной были экзамены, я говорю, мы даже в этом году не можем даже справки людям выдать за то, что они прослушали курс. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Я говорю, мы даже справки не можем людям выдать, потому что вы не ректор, не вы не подписываете дипломы. Да, надо создать комиссию. Ну, я пошел в ИСАКИ, список комиссий ему дал. 3 от академии, 3 от епархии, чтобы комиссия была по определению статуса. И главное, все преподаватели наши академические. Все преподаватели преподают в нашей академии. 13 человек преподавателей, кандидатов в богословие. А как же они ставят отметки, как же студентам тогда выдают диплом, когда эти же преподаватели преподают? Ну, а как же? Нет, в этом, с этим надо разбираться. Я говорю, ну разбирайтесь. Я говорю, пожалуйста, я вот устав вам предоставил, то-то, то-то. Ну а раз, понимаете, ну что я, это ссорится. Это ссорится, значит, что, чем это кончится? Это кончится плохо. Очень плохо. Какой-то человек написал, это полтора года назад написал, в газете дал объявление. Объявляется прием на педагогические курсы, вот в газете, это, которая православная Петербург. И написали ректор курсов мою фамилию. Ну и мне потом сказал и подьякон, что ректор взял эту газету, побежал к митрополиту и сказал, кто здесь ректор? Я или он? На другой день был совет. Академия присутствовал митрополит. Меня поставили 130 человек в корпорации, и я объяснялся. Я сказал, что я таких объявлений не давал. Вот. И никакого отношения к этому не имею. Мы вот в уставе академии. Вот вы выдавали диплом когда-то. Я говорю, ну, когда речь дошла о выдаче первому выпуску, мы предоставили отцу Василию, тогда ректор был Стойко, чтобы он подписал. Вот, я говорю, раз мы в уставе академии, то подписывайте. А он взял, не подписал. И что нам было делать? Я как секретарь подписал, им выдал. Наши уже те, которые у нас учились раньше, те уже организовали на факультете повышения квалификации, Маргарита Белова, организовали тоже, типа наши там тоже есть преподаватели, и выдают им государственный диплом такой, что прослушал 160, там, 180 часов по, там, допустим, теории славянских культур или что-то, но там фактически преподают то же самое. Так это уже выпускники уже в светском учебном заведении добились. А у нас до сих пор не могут расправиться до конца с тем, кто это организовал. То есть со мной. Ну так а чего? То есть что ему надо? Он меня вызвал, сказал, ты здесь, курсы эти, они не должны быть, ты, наверное, получаешь деньги с патриархии. Я говорю, нет, мы не получали ничего. Вот в складчину, кто даем мы преподавателям немножко, кто пожертвует что. Деньги не прошло, потом, так, значит, была там комнатка для того, чтобы менять преподавателя, комнату освободи, с прописки снимайся. Он меня фактически сделал бомжом. Я говорю, ну у меня же нет нигде, прописаться в монастыре не прописывают, ну это его не интересует. Вот и курсы выгнали. Потом стал говорить, что я не по болезни не присутствую на архиерейской службе, а потому что не уважаю архиерея. Архиерей меня вызвал, митрополит. И сказал, вы не уважаете меня как архиерея, вы не бываете на моих архиерейских службах, на торжественных обедах. Я говорю, так я болею, еду мне, ну я буду приходить, все, хоть больной приезжать, но вы поймите, что я на ногах не могу стоять. Потому что от нервных вот таких перегрузок у меня совершенно не работают ноги. Ну так чего, пожалуйста, я пойду сейчас еще раз выступлю перед архиереем, скажу ему, вот слушатели курсов требуют диплом и так далее. Ну он скажет, собирайся, друг мой, и езжай куда-нибудь подальше от нашей епархии. Ну а тут здесь что будет тогда? Ну так что, я не хочу ничего про них плохого сказать. Они как люди неплохие, свои обязанности несут. Но поймите, это стена, о нее может только разбиться. То, что предоставили вот помещение, это просто великое благо. Мы уже благодарили архиерея, я не знаю, отец Александр, Яблый, Валык, большое вам великое спасибо, что вы в Лавре предоставили нам возможность заниматься. Ну а то, что не диплом, вы поймите, что когда мы приходим в Эрмитаж, мы не спрашиваем, скажите, пожалуйста, а у Рембрандта был диплом о том, что закончил художественное училище, или был ли он членом Союза художников? Мы же не спрашиваем, нам важен результат. Правильно? Так и здесь то же самое. Если ты получил знания и нуждаешься в знаниях, если ты нуждаешься в дипломе, который висел, и ты внукам показывал, что вот я какой богослов теперь, понимаете? Или некоторые батюшки, они, как один шутил наш преподаватель, дипломы приводят, там чуть ли не Наполеи к нему нужно прикладываться, что он вот теперь академик. Дело не в этом, дело в знаниях. Вот, но, конечно, прекрасно, хорошо, когда человек, он случился, и у него есть удостоверение, что он не сектант какой-то. Вот директор скажет, что ты тут преподаешь, ты, может, сектант какой-то. Он говорит, нет, я закончил вот прихиальное учебное заведение, вот и там со статусом курсов или училища. Я предлагал, мне нравятся курсы, давайте училище духовное, чтобы называлось. Вот, пожалуйста, устав, вам готовый, все, на компьютере набранный, просмотрите. Они посмотрели, ничего плохого не нашли, ну, вернули, все. Ну что я могу сделать? Ничего же я не могу сделать. Что мне теперь идти и сказать, знаете, вот вы этим, в принципе, должны заниматься, а занимаются другие. Ах, ты себя мучеником делаешь? Ну пошел отсюда вон. Ну что я могу сделать? Я мог сделать то, что я мог сделать, я сделал. И вот я выбыл оттуда, фактически я не преподаю, но структура-то существует? Существует. Ну так что, извините, плохо будет тогда, когда помещение лишат и преподавателя разгонят, тогда будет еще хуже. Вот архиерей скажет, знаете, ребята, вы здесь собираетесь, мне не нравится. А если я был бы один, я вот сейчас ее выбыл, все бы лопнуло. Поэтому я считаю, что нужно, чтобы была структура, образовательная структура, в монастыре структура, значит, на курсах структура, обязательно должна быть какие-то структуры, иначе все лопнет. Обязательно нам нужно влияние в школе, чтобы было. В школе, в воскресных школах, везде, чтобы было. Чтобы с православными считались, что нельзя там какую-то половую программу в школу задвигать, потому что там не приемлет на дух это все. А как же, мы должны заботиться о наших, о будущих наших детей, правда? А то будет вот таких вот, которые там многоженство разводят в России. Как бороться с непослушанием сына? Надо начинать с себя. послушлив ли ты, как говорится, чему? Своему духовному призванию. Причащаешься ли часто в церкви? Постишься ли? Надо проверить свою душу. Начать с себя. Посмотреть, что у тебя, в чем ты не слушаешься. Вот. И пример. Важный пример. Если ты сам ближе к Богу, то и ближний твой ближе к тебе. Если ты сам далек, то и ближний далек. Правда? Поэтому ниточка за иголочкой тянется. Вот как сказано, правда? Метко сказано. Если сама иголочка будет в нужном направлении, то и ниточка потянется. Вот поэтому непослушание – это уже состояние. А до того, значит, было упущено. Как вот опытные женщины говорят, что надо воспитывать тогда, не тогда, когда он вдоль лавки лежит, а когда он поперек лежит. Вот тогда надо было воспитывать. А сейчас уже, когда дошло дело до того, что он там кукиш в кармане кажет, что сейчас сделать? Сейчас только терпеть, выйти молиться. Вот так бывает. У нас как, не наказывают, не наказывают, не наказывают, а потом сразу наказывают разом, в тюрьму. Родители, он хорош, он у нас замечательный. Вот до 5-то ему, пожалуйста, рюмочку с вином дают. Есть и такие, а потом алкоголик растет. Поэтому нужно начинать с самого начала. И начинать нужно с себя. Насколько ты молишься, насколько ты причащаешься, насколько постишься, исповедуешься, насколько ты смиренный, кроткий, насколько борешься с дурными мыслями. Если это есть преданность Богу в душе, если ты молишься за этого человека, потому что любовь связана со страданием, это известно. Любовь без жертвы – пустой звук. Поэтому кто любит, тот страдает. И поэтому надо страдать не сразу за все, а постепенно. А если сразу за все, вот, рос, а потом сел в тюрьму. Да, конечно, тут только выйти остается. На небо, как говорят, как белуга воет. Но до такого нельзя допускать уже, до крайности. Надо постепенно. Если долго не слушается, начинаю сильно унывать и расстраиваться. Ну, понятное дело, конечно. Тут кроме сожалений, состраданий, что тут можно? В раз ничего не сделаешь. Вода точит камень. Нужно молиться за этого человека, или акафист читать, и самой почаще молиться, исповедаться, причащаться и соблюдать в мыслях своих, в чувствах, в настроениях, стараться все-таки хранить себя от зла. Отец Николай, у меня погибла жена другой веры, протестантской. Мама против, чтобы я общался с ее родителями, а я хочу посещать его могилу. Ну, почему? Могилку надо посещать, чужую, это наша обязанность. А что с родителями общаться? Ну, на какой основе общаться? Что, не вопросов же веры, а просто как, может быть, там какое-то мероприятие провести, ту же могилку убрать вместе, что же это, чураться-то не стоит, но на какой основе общаться? Если они будут там вас говорить, слушайте, церковь не нужна, вот мы любим друг друга, а где мы любим, там Христос. Это вот такая наивная такая позиция, потому что нет способов уврачевания. То есть у них нет причастия как таковой. Нет врачующего лекарства. Нет святого причастия у них. Поэтому у них на уровне вот нашей воскресной школы пришли, покалякали и разошлись. А реальной силы благодатной в таинствах нету. Поэтому там вам будут рисовать прекрасные натюрморты, а покушать не дадут. Будут рисовать вот такие вот, знаете, картинки с едой. Да, и говорить про Христа как про учителя. И все, и на этом все закончилось. А люди-то голодные, им надо причащаться, исповедоваться. Как же так? И вот это очень весьма наивное, это самое, наивный взгляд на болезнь человека и наивный взгляд на врачевание. Они говорят, мы святы. Она скажет, святостью своей? Нет, святостью Христовой. Вот такие вот всякие уловки. Поэтому это общество любителей христианского просвещения, но не церковь. Церковь там, где есть тело Христово, то есть таинство святого причащения. У них этого нет. У них это символ, у них это воспоминание и так далее. Вот как покойник умер, и хлеб там оставляют ему скушать, так и у них Христос умер, и вот в простой хлеб. А у некоторых так, вот ты веришь, что это причастие, это будет причастие. Если не веришь, значит не будет. Вот такие вот наивные какие-то. У меня тяжелое положение, можно подойти к вам и объяснить, пожалуйста. Ну я вот записку читать не буду. Я слышал, что под шапочкой, шляпкой у женщины на голове 12 бесов. Так ли это? Ну, это ужасно. Во-первых, человек ужасно думает о женщинах. Это нельзя. И почему только на голове? Тоже непонятно. Да, ну это из области наивности, понимаете. Дело в том, что количество бесов монахи не считают, так же количество ангелов. Видите, здесь, мне кажется, это просто из области курьезов. Понимаете, поэтому не надо на него отвечать. Вот. Бесов видит тот, кто им служит, или человек полностью освященный. Или тот, кто им служит по страстям, ну, какой-нибудь алкоголик, чертик видит, да? Или человек, который достиг полного бесстрастия, как Антоний Великий, Серафим Саровский, наш владыка Игнатий, которым бесы являлись, видимым образом. Вот. Но обыкновенному человеку бес алкоголика резко отчитывать. Он сам за себя не научился молиться, он начинает день и ночь молиться за какого-то алкоголика или за удавленника. Вот молится, и как его разуметь? Господь попускает, раз, появляется бес в виде собаки с красными глазами. И она как шарахнулась на спину, сломал себе позвоночник и больше перестал заниматься. Ну как его разуметь? Потому что нельзя заниматься теми подвигами, которые человек не призван, это дерзость. Ты объявляешь войну какой-нибудь Германии или Америке. Ну, кто ты такой? Поэтому, понимаете, есть искушение добром. Человек может искушаться теми подвигами, которые он не в состоянии нести. И он начинает упорствовать в этом. Вот и такие тоже вещи случаются. Поэтому нужно всегда брать по силам и вот высших себя не судить. Вот то, что я сейчас раньше делал, высших себя судил, архиереев, это грешил. Потому что у них свои обязанности есть. Вот. Так что, что я? Ну, что тут сделаешь? Ну, это от нужды, понимаете, от крайней нужды. Потому что 400 человек, некуда было идти. И мы, знаете, люди страдали. А мы вот два батюшки начали осуждать. Думаю, что ж такое? А потом пришел владыкин племянник, говорит, владыка Иоанн передал тебе поклон. Не ругай архиереев. Я перестал. Вот. Можно ли отмечать или принимать участие в праздничных светских застольях, если светский праздник приходится на постный день? Как себя вести в том случае, если нельзя? Но дело вопрос, с кем и сколько, да? Как говорят, с кем и сколько? Это вопрос уже, если это какие-то посторонние люди, или невозможно отказаться. Можно же постного съесть? Да, если, допустим, там праздничный день, ну постный день, а у них праздник. Можно праздничного столько съесть, что голодным уйти. А можно постного так нажраться, что глаза лопнут. Правда? Водка, это же постная. Ну вот, две бутылки, так сказать, высадил. Постная же все-таки. Ну и выполз. Правда? Ну постная же, правда. Так, здесь вопрос, с кем, какие люди и сколько. То есть нужно знать меру, правда? Поэтому, конечно, вот, так сказать, можно, люди будут там есть не постно, а ты постную водочку прикладываться. Как себя вести в том случае, если нельзя? Ну как? Скромно. И все, и съел немножечко, и все. Да. Да, весь трудовой коллектив отмечает 30 апреля, пятницу, накануне 1 мая. Ну что, умеренно? Пришел, нельзя там себя как-то отделять. Да, наоборот, может в чем-то активное быть. Например, там не в количестве съеденного, а там, может быть, какое-то слово сказать приветным, приветливым быть. Ну, радость, нужно привнести радость, как Спаситель. Он куда-нибудь он не появлялся, он привносил что? Радость, скромность там, или чем вы можете послужить этим людям? Чего вы к этому празднику духовно можете прибавить? Не в том смысле, что вы там скажете, ну, сейчас будем петь псалмы, братья. А те там партейцы, так сказать, заскрипят зубами, скажут, слушайте, кого вы пригласили. То есть не надо демонстрировать никогда свое религиозное или какое-то благочестие. Нужно быть, как говорится, почти никем. То есть, так сказать, скромностью своей. Вот как наши женщины, они вот своей стойкостью, скромностью, видите, церковь спасли. Платочки спасут церковь, сказал патриарх Тихон. Он говорит, платочки спасут церковь. Женщины спасли церковь. Это же факт. Потому что храмы все бы закрыли. Большинство женщин в храме молятся. Так что вот не ученики оказались преданные, а эти женщины-мироносицы. Сегодня их память. Значит, я повстречал пожилого мужчину, который верит во Христа, но в храм не ходит. Я только сказал, я встретил безнадежно больного человека, но который медицину не признает. Да, но в храм не ходит, они собираются вырить у какого-то старичка. Вот этот старичок сказал, что как же мы молимся Богу о спасении от пьянства, а в храм причащаемся вином. Ну, это чуриковцы, это известно. Да, это чуриковцы. Но, в общем-то, конечно, это уже не вино. Я вам хочу сказать, мы причащаемся под видом вина, но это уже не вино. Мы причащаемся благодати Христовой. Вот у меня знакомый протоиерей, у него 11 детей. Он, когда у него был праздник какой-то, церковный праздник, у него, они не рассчитали, у него оказалось очень много причастия. Ну, мало пришло причастников, а у него много. Это же надо все там потребить, потому что нельзя оставлять. Он потребил, но как бы вещество-то действует же на него. А ему надо на машине ехать было домой, далеко. Он сел, поехал и заезжает на этот самый, на переезд. А там кошка. Он затормозил, а тут оказался пост ГАИ сразу же. Они раз, а по правилам нельзя тормозить, на переезде останавливаться. Они говорят, вы нарушили правила. О, а почему вы нарушили? Он говорит, да вот кошка, а все равно нельзя. Он говорит, да как же кошку переехать? А, так от вас пахнет, идите-ка сюда. А он говорит, я протоиерей, я причастился. Но мы видим, что ты причастился. Видно, батюшка, ты хорошо причастился. От тебя такие благоухания. Ну-ка, дыши в трубочку. Ну, тот дыхнул, она ничего не показывает. Они говорят, ну, это, наверное, испортился. Несите другую. Он дышит в другую, ничего не показывает. В третью ничего не показывает. Ну, извините. Это уже... Он говорит, так это же причастие. Да не понимаю. Вы тоже хотели бы причаститься, но мы на работе, знаете. Он говорит, так и я на работе. Вот вам и пожалуйста. Какой вам чуриковец это докажет? Гаишник не может доказать. Это же причастие. Не показывай трубку-то. Как же это? Чудо? А чуриковцы не верят в это чудо. Это же главное. Если не будете есть и пить крови моей, сказал Спаситель, не будете иметь части со мною. Ну а как же они? Не причащаются? Нет. Так это бес им внушил, чтобы не причащаться в храме. И вот они и отпали от тела церкви. Отпали фактически. Да, но превратились в секту. А что в Библии ничего не сказано о вине, только о крови Господне? Так вот, Спаситель сам же сказал на Тайный вечер, Великий четверг. Пейте от меня все, сия есть кровь но моя Нового Завета, за вас ломимое оставление грехов. Как это бы ему объяснить? Была книжечка хорошая о Таинстве Причастия, отец Василий Лесняк, ее такая маленькая, о Таинстве Причастия. И там все случаи были описаны. Она такая вот в ладонь, маленькая, небольшая книжечка. Надо книжечку дать, конечно, почитать. О Таинстве Святого Причащения. И сейчас много книжек. Надо о Таинстве Святого Причащения найти книжечку соответствующую дать. Ну, все, я вроде ответил. У нас есть тут маленький, еще одна записочка, да? Вот, сейчас принесут. Вот пишет одна женщина, что она к отцу Николаю Гурену одна не может ехать. А надо, чтобы... спеть, наверное, петь там хочет. Спеть. Постоянно, что-то, так как человек я старый. Успеть. Но дело в том, что отец Николай не принимает. Он принимает только вот записчики там подают. Но если Господь пошлет человека, если вы в возрасте, а почему нужно вот к отцу Николаю ехать, непонятно. И почему? Что? Это очень в редких случаях человек может ехать к старцу. Это, например, там замуж выходить или не выходить, там, или там какая-то, ну, какая-то особая, какие-то принципиально жизненные решения. Ну, конечно, приятно, когда старец благодарен, но вы поймите, что каждое ваше присутствие, вот если бы вот все сейчас поедем туда, то от старца уже ничего не останется. От него останется только тень. И старца не будет. Потому что такое количество страстей, какое у нас, он никакой старец не выдержит. Поэтому им очень тяжело общаться с людьми. Понимаете? Это вот как вот вы знаете, у вас знакомый какой-нибудь сильно заболел и лежит. Вы же говорите, а удобно ли? Он страдает, а там еще я, понимаете? А к старцу не, это он, все, он же ангел, он 90 лет, ну и что, он видишь, крылья, прем вагонами, там, едем, там, а вопросы-то какие? Человек приходит, он думает, там о духовности говорит. Да, вот как телевизор продать, как машину купить, да как то, да вот там то, ну и что это, старец сидит, слушает, это как музыканту про сантехнику слушать, понимаете, вот то же самое. Ну, кроме скорби же, поймите, редко кто едет с духовными вопросами. Прут как не знаю с чем. Вот на чудо посмотреть, святой. И вот, конечно, ему тяжело. Конечно, тяжело. Батюшка, у меня подруга многодетная. Мать ушла к мормонам, в секту и детей, видимо, да. Довольно уже больших увела. Говорят, мне в православной церкви неуютно, там все... Сами по себе, и детям там скучно, а у мормонов весело. Все друг друга любят. Я спорила, потому что сказать не слышат, не понимают, а душа за нее болит. Понимаете, каждый больной, он ищет не исцеление болезни, а ищет то, что оправдывает его болезнь. Вот когда человек, болен какими-то страстями, он ищет часто не избавление от этой болезни, вот, не горького лекарства, а сладкого. И вот когда бегают к сектантам, там ищут сладкого лекарства. Но оно вроде успокаивает, но принципиальную проблему не решает. Не решает проблему. И поэтому люди, каждый подыскивает, вот почему. У нас, мы знаем, что такое 1 мая, 7 ноября, там, это мы все знаем. И когда вот сектанты к нам приехали, а у них тоже подобные праздники, гитарка, там, венцо, сплясали, по ногами подрыгали, там, Иисус, я люблю тебя, аллилуйя! И, значит, те же самые страсти, только умножаются, и все под именем Христа. Я видел, было такое, один раз пришел, у меня храм был в Шлиссельбурге, мне говорят, в Кирске собирать сектанты. Ну, я пришел посмотреть, там клуб такой, за клуб начал почему сразу извиняться. Извините, у нас вот денег мало, мы поэтому их пустили. Ну, я зашел, там много народу сидит. На сцене, значит, какой-то на гитаре наяривает на гитаре, значит, они потом играют. А потом я сидел, я что-то не понял. Все вскочили, начали хлопать в ладоши, потом все опять сели. А потом, значит, я заметил, что это, кажется, циклично. Он играет, а потом он вскакивает, кричит «Аллилуйя!». Все начинают вскакивать и тоже кричать. Но поскольку я был в рясе, на меня смотрели как с картины Максима «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». Знаете, есть такая картина Максима, художника, «Приход колдуна на крестьянскую». Они так на меня косили, смотрели, ну я так посидел. А одна женщина подошла и мне говорит: «Вы не хотите прославить нашего Господа?» Нет, я говорю, я уже с утра славил, поэтому я только отдыхаю. Просто интересно, чем это делать. Но это, знаете, напоминает наши пикники, вот эти вот маевки, пикники. Поэтому наши советские люди сразу клюнули, потому что это очень похоже. А одна женщина, она всех обошла. Мне когда пришла в храм, рассказывает: «Батюшка, я всех обошла». И я говорю: «Это как?» Всех сектантов обошла. Везде была, везде училась, лекции писала, все. Но тут, говорит, пришла в храм и почувствовала живую благодать. А зачем? Мне больше ничего не надо. Я, говорит, все конспекты закинула. Я буду ходить. Вот, на литургии почувствовала. А у нас в Шлиссельбурге пели хор бабушек. А они, знаете, они не просто там, как говорится, завывают, как в наших соборах, там, где ни слов не понять, а где ни какие-то завывания. Не поймешь, то ли это, не знаю, люди ли это вообще воют. Да, а вот этот приход, они не искусны в пении, но они молятся душой, и это чувствуется. Вот, и как-то благодатно так было, на службе все время, и причащались люди, и простой народ такой. И она пришла, ее это сразило. Знаете, как-то вот она, видимо, искала так ревностно. И тут она хотела дать что-то о вере узнать, вот священное писание. И вот она все это записывала, но этого мало для души. И тут она вот почувствовала, ее Господь как-то особо утешил. То есть он ее как-то обнял, видать, знаете. И она так со слезами говорит: я вот всех сектантов обошла, я была ревностной ученицей. Все. Вот почему я говорю, что обязательно нам нужны курсы, просветительские лектории, значит, в школах. Везде нужно обязательно, потому что человек не может сразу, знаете, усваивать душой. И он же идет через разум. И все наше образование строится. Сначала разум включается, да, потом воля, потом сердце, движение. То есть это нужны программы, нужны образовательные программы. Особенно я считаю, что перспектива должна быть сразу. Нужно было организовать миссионерские просветительские монастыри, детские летние лагеря. Значит, вот этим нужно всем было заниматься. И тогда уже люди и покупали бы в лавках и литературу, и в храм шел бы доход по этой литературе, и людям польза была. Вот. И я, когда выступал недавно, когда архиерей собирал, я сказал: давайте организуем трехступенчатую систему образования. Духовное училище, семинарию, академию. И у вас, отец Назарий, появятся насельники. Он поступит в духовное училище, потом в семинарию, в академии будет учиться преподавать в духовном училище, и будет насельником монастыря, он будет преподавать и будет служить. А где у вас сейчас? У вас фактически приход из иеромонахов. А где приток-то новых кадров? А чего монаху делать в городе? Вот вы сами посудите. А он себя отдал на безмолвие. Могут только быть иеромонахи, священники, которые должны, так сказать, и служить, и миссионерствовать, и проповедовать. Так для этого надо им эту работу дать. Значит, организовать структуру. Да нет, говорит отец Николай, я вот к вам туда алкоголиков присылал, вы их, говорит, оттуда гоните. Я говорю: ну у нас не остров Каневец, где алкоголики, а нам нужны священники, профессионалы, чтобы он семинарию, академию закончил, умел преподавать. Вот если будет таких человек 20 здесь, тогда можно училище хорошее открыть для мирян. Ведь, посмотрите, до революции было, я читал, какие образовательные учреждения. Там была даже православная народная духовная академия. А вот эти курсы были, богословские курсы какие были в Петербурге. Эти люди занимались, и миряне были образованы. Смотрите, Хомяков, какой мирянин, а какой богослов был. А сколько, вот когда Ленин за рубеж отправил, помните, там Бердяев был, Вышеславцев, Эрн был, тоже Булгаков и так далее. Это миряне же были, ну кроме отца Сергия, но многие-то миряне были. То есть уровень образования богословского, философско-богословского, просто богословского, среди мирян очень был высокий. Все-таки немного, процент был небольшой, но все-таки был высокий. А почему сейчас нам этим не заняться? Москвичи этим вовсю занимаются. Вот там у них вовсю занимается. А у нас ждут, что вот батюшки начнут заниматься. Когда этому батюшке, когда ему там крышу надо, батарею нужно где-то достать, обогреть и так далее. Из него сделали прораба. Священник стал прорабом. И я предлагал: давайте, владыка, откроем общегородской лекторий. Вот владыка начинал это делать. Встречался он там у финляндского зала. Но он один был. Надо нам сделать структуру. 400 священников давайте организуем. Вот вывесим темы. И, пожалуйста, ведь многие с большим образованием, пусть выберут темы, и в воскресенье, допустим, 6:30, каждое воскресенье в городе действует лектория. Зимой, например, человек поехал, встретился со знакомыми, там даже можно какой-нибудь открыть чайную, что люди вышли в перерыв, попили чайку, там, много ли надо, правда? Да, чтобы люди пообщались, узнали свои веры, чтобы как-то люди чувствовали, что они не одиноки в этом мире. Храм объединять должно. И, конечно, христианство должно объединять все сферы жизни человека. Хорошо, сейчас есть радио. Это неплохо. Вот и московское радио, радонейшее. Наше я не слушаю уже, потому что я послушал, у меня так все завяло. Потому что там какая-то политика. Есть, бывает. Но я вот слушал год назад, там одна была политика. И почему-то голос такой вот церковной молитвы читается совершенно не церковно. Но включить хорошие. А то таким гробовым: тайная зяка, Господи помилуй, что же это такое? Ну, включить что-то церковное, голос, чтобы был церковный. Вот. А, ну, есть возможность такая, это прекрасно. Вот. Но одного радио мало. Вера, конечно, от слышания, но и от свидетельства. Нужно обязательно, чтобы люди вместе собирались. Потому что радио, оно немножко объединяет, но все-таки душами-то люди. Вот Василий Великий в 4 веке сказал, что техника настолько разовьется, что люди будут сообщаться посредством техники от одной конца Вселенной до другой. Но в плане любви и взаимопонимания они будут также далеки. Так оно действительно, вот сколько прошло, 16 веков. Сейчас вот все спорят, все за это, да, сейчас я дочитаю осталось. Как устроить кого-то на работу, если мама хочет его путь в церковь, что ли? Жалко, что почерк плохой, не понять. Значит, извините, многие говорят, что баба Нюра на днях о днях выступления ее сообщают в газетах, очень помогает всем и кардинально, прям чудеса. Можно ли к ней идти со своими проблемами? Дело в том, что она к вашим проблемам добавит своих. Это раз. Во-вторых, может и бес через бабу Нюру действовать. Это тоже верно. И потом, понимаете, духовности вне таинств церкви не может быть. Это псевдо. Духовности без реального приобщения таинств тела и крови, без веры в Троицу, в Христа, в церковь и реального приобщения и подвига покаяния не может быть, потому что духовность – это иноприродность через церковь. Можно быть духовным без церкви, но это духовность левая, лукавая. Она может тоже помогать до времени. Вот как маленький молодой уголовничек попадает в какой-то там большой общак, и его начинают подыгрывать ему. Играют там в карты, ему подыгрывают, чтобы он выигрывал. Он начинает вовлекаться, а потом раз – его полностью покупают. Вот и лукавый тоже через бабу Нюру начинает подыгрывать. Вот у какого-то дяди Вани в соседнем селе, он всю жизнь матом ругался в Бога, начали расти волосы. Кашпировского насмотрелся, и мне говорит мой знакомый Заика, говорит, как это у него на голове в 80 лет лысого волоса выросли. Он всю жизнь в Бога ругался. Я говорю, потому выросли, что бесы помогают. Ну не Божий ему растит волосы на голове, бесы помогают. Поэтому, конечно, до поры до времени помощь будет идти, а потом, так сказать, начнутся большие трагедии. Главное, даже то, что было, оно разрушится. Вот у нас в школе милиции работает женщина, она такая, там у нее специальная секретная часть, там нужно знать шифры и так далее. Она пошла к экстрасенсу, у нее что-то болело, ну, какая-то часть тела, но не голова. Но он с ней поработал, пасы всякие, хорошо, прилив сил, а потом бог провалов памяти, больше, больше, сразу резко провалы, забывает все время все, работает все время нарекания, и все время болит голова. Потом ходила, причащалась, постепенно все восстановилось. Через причастие все восстановилось. Слава Богу, что она догадалась. А некоторые так и все подыгрывают, подыгрывают, а потом и аминь. Это страшно. Подыгрывать могут, поэтому зло, оно всегда старается уловить человека через видимое добро. Через видимое добро. Сначала легкость наступает, такое обольщение, в церкви все тяжело, там, знаете, а тут все легко, там, можно музыку послушать, все как-то так, все вроде привлекательно. А потом потихонечку, потихонечку. Вот я почему говорю, что нам нужно, конечно, не то, что там как-то с электрогитарами мотаться в рясах, носиться там по дискотекам. Я не за это. А в том плане, чтобы какие-то более удобные, приемлемые для нас сферы общения между людьми были. Вот я и говорил, что Владик, давайте вот один храм хотя бы там измайловский отдадим. Ну, допустим, два дня, один раз или два раза в неделю. Там, закупим там стулья. Вот, и приглашать священников, 3-4 священника, допустим, на какой-то день, там, вторник или среда, какой-то под вечером. И люди будут задавать вопросы и так далее, и лекцию. Лекция, потом вопросы. И так, чтобы это объединяло. В городе не получилось, потому что там берут большую аренду за помещение. А можно в какой-то день в храме, в таком большом, он же требует, там же 6 полков входит, там 6 тысяч человек войдет. Он второй после Исааки, он даже больше Троицы Александра Невской лавры, Троицкого собора уже. Давайте, но, видите, никто на это не реагирует. Ну, почему? Не знаю я почему. Не знаю почему. Поэтому что, я держусь правила, высших себя не суди. Почему? Не знаю почему. Поэтому москвичи, они решили так. Они говорят, от архиереев нам нужно одно, благословение, больше ничего. Все остальное мы сделаем сами. И они делают сами. Я вот у них был, реально был, я смотрел, потрясающие вещи они делают. Они организовали вот в первой городской больнице медицинское училище. Отец Аркадий один сначала занялся. Он там медбратом работал 6 лет. Потом семинарию академии закончил, он взял это дело, училище организовал. Прекрасный огромный храм там круглый, царевича Дмитрия. Сестричество там организовал. Ну, мы просто, знаете, воскресная школа замечательная, музыкальная подготовка, знаете, там так прекрасно, и люди какие, но, знаете, медсестры, знаете, они вот этих белых своих, этих с красными крестами. Потом поехали в Ясенево, это гимназия мужская. Я был поражен атмосферой любви, доброжелательности, простоты, доверчивости, вот. И какое-то единство между священниками и мирянами потрясающее. Это просто, конечно, хочется, чтобы это было в Петербурге, но, к сожалению, в Петербурге, к сожалению, этого нет. Вот я не знаю почему. То ли народ у нас слабый, то ли духовенство слабое, то ли, не знаю, трудно сказать. У нас какое-то вот ингермаланское болото такое, вот, знаете. Но власть, еще должен губернатор идти проповеди читать, что ли? Вот тогда владыка Иоанн, и прости Господи, конечно, он все ругался на Собчака. Ну что, Собчак должен идти на стадион Олимпийский и там выступать с проповедью вместо владыки Иоанна, что ли, так? Ну какой преградой стоял? Вы поймите, что вот сейчас тоже говорят, вот Америка виновата, что она бомбит. Виновата, да? Да. А вот уходите, я вам расскажу, что там происходит на самом деле. Понимаете, вот собака злая, когда она нападает на человека, человек не философствует, он не размышляет, ой, какая нехорошая собака. Он думает, как спастись от этой собаки, чтобы она его не перекусала больше, чем надо. Правда? Поэтому вопрос не стоит, что вот хорошая Америка или плохая. Америка плохая, потому что ее бандиты организовали, уголовники бывшие. И они готовы сожрать полмира и, как говорится, не задохнуться. Поэтому о ней речи нет. Она готова всегда всех пожрать. Это речи о ней вообще нет, потому что это с ней все ясно. Здесь речь о другом совершенно. Просто Господь показал европейским странам, называющим себя христианскими, что играть в эту псевдодемократию очень опасно, потому что сожрут с потрохами. Нужно очнуться. И та же самая Югославия. У них была историческая родина, где там монастыри, все святыни. Они сначала отпали от своего православия, как и мы в свое время, то есть стали атеистами, богоборцами. Вот. И, а сейчас уже вообще полностью переходили на европейскую систему культуры. То есть цивилизация, культ, первый Макдональдс и так далее. И, ну а как их призвать к покаянию? Господь что? Попустил, что брос Тита вселил, поселил туда мусульман, те расплодились. Их стало 70% Косово, а сербов стало 30%. Но если, да, и те, конечно, что же это же наше теперь все стало. Так а когда надо было думать? Надо было сначала святыни думать, а они не хотят. Вместо того, чтобы молебно служить, они рок-ансамбль устраивают. И пытаются показать, что вот они мученики, друзья мои. Вы сначала молебно служите, не захотели. И это не сразу война началась, там уже тлело. Надо это решить было, можно было по-разному решить. Можно решить было как квартирный вопрос. Вот эта территория, 70% вас живут, пожалуйста, живите 70% здесь, а 30%, пожалуйста, наши пусть переходят сюда, а эти переходят сюда. Все. Материальная культура, если есть монастырь и так далее, и он находится на территории уже мусульман, пожалуйста, возьмите все оттуда святыни и уходите. А вы, государство, позаботьтесь о том, чтобы их обеспечить. Они на это не пошли. Наши все. Ну как ваши, если уже там все живут, и те же люди, они что, не люди, что ли? Мусульмане, это что же люди? А если вы христиане, то вы их должны любить, это у вас священная обязанность. Если они не хотят с вами жить, то значит, вы плохие. Если хотят отделиться, пусть отделяются. Ведь ребенок вырастает из семьи, он уходит и отделяется. И родитель, ну что же, вырос человек, все, слава Богу. Вот, а они хотят так. Вот и историческую родину не потерять. И то, и другое, и третье хотят. Так не бывает. Значит, нужно что? Вывести этих 30% оттуда, с территории, где живут мусульмане, призвать их и вывести. А им сказать, хотите самостоятельно, живите. Хотите отходить территорию к Албании, потому что она территория примыкает к Албании, пожалуйста, отходите. Если бы она была в центре, как вот у нас Татарстан, это другое дело. А поскольку она примыкает к территории, ничего проблем нет. И перед ними надо извиниться, перед этими мусульманами сказать, пожалуйста, возвращайтесь и определяйтесь сами, без американцев. Пока в составе Югославии проведите народный референдум. Если весь народ скажет, два пункта, в составе Югославии или не в составе, или самостоятельно, или к Албании, или сами по себе, или в территории Югославии. Все. Референдум провели, народ сказал, что хотим жить в территории, совместно с Албанией, или хотим жить самостоятельно, автономно. Полностью, как одно государство. Или на правах широкой автономии на территории Югославии. Провели референдум? Провели. Если они отделяются, пожалуйста, отделите. Если они сами по себе государство, пожалуйста, сами по себе государство. Потому что они уже... Ведь произошло... Фактически что произошло? Югославы, они от своих святынь на территории Косово отпали. И духовно, и физически. Только малая часть сербов посещает монастырь.